Гузыни. Пока бежали, скудный полуденный свет начал быстро меркнуть, сменившись неурочными сумерками. Облачные космы, путавшиеся в лесных вершинах, прорвались густыми кижами снега. Белые раи поплыли навстречу, неторопливо кружась. Бородатый гонец и Весел с едва пробившимся мужским волосом тут же сделались дремучими старцами в поросли серебряного мха. Застывшую речку на глазах кутало первозданное покрывало. Вправду, что ли, Путилин домочадец здесь проходил? Может, птицей по воздуху долетел? Он огорченно стукнул кайком возле устья ручья, падавшего с северной стороны. — Поди знай теперь, в угон гнать гузыней или здесь ждать, пока выйдут. Весел широкой лыжей смахнул полпяди свежего пуха, припал на колено. Хаживали тут седмицу назад, с тех пор никого. Вон, а крупка намерзла. Лисой только потревожена. — Да ты, добрый господин, прямо как парейка наш, следами искусен. Светил спросил. — Каково гузынюшек привечать будем? Здесь встанем? Воеводы подойдут, скажут, забоялись сами разведаться. На нас уповают. Весел выпрямился прыжком и тряхнул стеганые порты. — Ты вставай, коли охота. Я навстречу пойду. Хоть трусом вслух не назвал. Светил опять вспомнил житую расточь. Спины брата и отца, неизбывные синяки на плече. По жилам раскатился темный огонь. «Добро», — сказал он вслух. «Только не обессудь, кому грудь подставлять, кому в засаде сторожить. Про то жребий метнем». «Так я уж, государь витязи, побегу», — засуетился работник. «Дело не в проворот. Столование ваше готовить. Мы люди мирные. Это вы, биться умные, и небось в делах кровавых бывали, как парейка хвалился. Беги! Толк с тебя!» — отмахнулся Весел. «Погоди», — сказал Светил. «Что у них за дядька мешать страшный?» «Будто не страшный. При добром Аотхе каторгу сторожил. Ему что кровь, что водица». «Значит, старый уже», — рассудил Светил. «А какой такой парейка, боевым делом испытанный?» Толпу свирепых родичей и дружков, обещанную боязливым работником, гузыни с собой на реку не вывели. Светил увидел с ними всего одного человека. На 20 лет старше и на голову меньше братьев Осилков. Крепкий, поджарый, с корявым шрамом на лбу, он приминал пушистый брод, возглавляя невеликую рать. В каждом движении сквозила вспыльчивая опасная сила. Светил знал эту породу. Такой едет с гиком и свистом, разгонит нарту собачью, всякого переедет, кто не убрался с дороги. Но вожака не придержит. И ты ему еще виноват выйдешь, что под полозье упал. Братья буяны, дубинушки стеросовые, дыбали за дядькой, мешая им след вслед. Тянулись нитками за иголкой. Светил стоял посреди промерзшего ручейного омутка, смотрел сквозь кружащийся снег, в теле бродили токи вдохновения и восторга, почти как за гуслями на ярилиной плеше, только опасней, угрюмей. Наплывали голосницы, неслышимые сторонним. Ноги просили ломания, словно перед кулачным родением на кругу. Судьба, наконец, обратила к Светилу милостивый лик. Коготкович, вынужденный скрыться в чаще, мало не плакал. Но жребий свят не оспоришь. Наконец-то. За воеводу! За крылья поморника, царствующий над морем и сушей! Светил даже сбросил за спину куколь. Его распирало внутренним жаром, крутящиеся хлопья таяли на лету, не достигая волос. Опенок не мог видеть себя со стороны, лишь жалел с безумным молодым пылом, что на него шел не лихорь, не ветер. — Мир по дороге, местничий! — вежливо приветствовал он подходивших. — И тебе путь дорожка! — без большой охоты поздоровался страшный дядька Мишай. Крепкий парень явно не просто так стоял на пути. «Тебе, чужой чуженин, что за дело до нас?» Светил улыбнулся во все зубы. «Нетрудно ответить. У Путилы вкружали, нынче скамьи поломались, столешники истрепались, пива не задалось. Вас он в другой день ждет, не сегодня». Светил долго обдумывал свое слово. Чтоб звучало понятно, да не слишком обидно. Получилось средненько. Братья гузыни, правда, озадачились, соображая, С чего бы такой бесчастный выдался день? Дядька Мишай грозно поубавился в росте, зато в плечах как будто раздался. «Сам отколь взялся, — говорю. Где вчера был, там завтра не будет. А твоего, Мишай, позволения Путилы вовсе поминать не желает». «Не соплив ты, малец, добрых людей учить, по которой половице ступать». «Учит тех, кто слушает, — сказал Светил. Иные ласкового совета не понимают». Рубец на лбу Мишая вздулся уродливым червяком, а муток позволял с легкостью миновать наглого паренька. Всего дело. Шаг другой в сторону отступить. Не за полы же он их ловить будет. Однако бывший надсмотрщик отступать не привык. «Обойдешь, побрезгово взбить, кто-нибудь непременно скажет, не тот стал Мишай, порастерял силу, обмяк, забоялся юнцу вежество преподать». Он повел глазом через плечо, нашел четвертуню. «Сходи, Хвойка». Меньшой, самый бодрый телом и разумом, с готовностью присел расстегнуть юксы. Светил постиг его намерение так, будто оно уже состоялось. «Хорошо жить на миг вперед супостата». Вот Гузыня прянул вперед, но куда дню вчерашнему день завтрашний догонять? Жарая голова уплыла в сторону, очень неудобную для удара. Хвойка поскользнулся, холостой замах развернул его, в лицо косо ринулся снег. Лесовику ловкости не занимать. Парнище мигом вскочил, озлобленно кинулся мстить за нечаянное падение. Прав был Атя. Пока силен не поднимешься, слушать не захотят. Вдруг горец Светил приложил недруга уже как следует об твердый череп за гривком, чтобы полежал, отдохнул. «Ты нашего младшенького не замай!» — встрепенулись Гузыни. Без дядькиного слова начали сбрасывать пуца. «Угадали. Меня, если что, не замайкой нынче ругают», — сказал Светил. «А ты бы, Мишай, хоть сестру свою уважил, их родившую». Войка ерзал на снегу, искал воздуху. В сипящий рот втягивались белые хлопья. «Слыхали?» — оглянулся бывший надсмотрщик. «Вы, — говорит, — мамоньку плохо чтите». «Мы не чтим». «Он? Сказал?» «Да его мамка нашей родимой ножки мыть не годится». «Что? Что он там про мамоньку вякает?» «Говорю, дикомыцкую, поди разбери». «Он что сказал? Не уважу». «А нарыло андарх». «Насядут скопом, не выстою. Надо, чтоб не насели». Длинные руки первака сгребли пустое облачко снега. Светил пролетел сквозь вражий приступ, как дядька Летень учил. Другак, начиная улыбаться, все смотрел туда, где медленно смыкались пятерни старшего. Успел ли понять, что за вихрь метнул его на спину брату? И обоих на четвертуню, наново лишив того воздуху. Третьяк вроде что-то подметил. Затеял повернуться навстречу. Зря. Лучше б вверх выпрыгнул. Светил кувырком влетел ему под ноги. Разгон взял свое. Матушкин любимец упорхнул в общую кучу. Даже помогать не занадобилось. Теперь на ногах оставался только Мишай. Но он, может быть, один стоил всех поверженных братьев. Светил встал так, чтобы не застить Коготковичу, если тот раскрутит прощу. Мишай не спускал с него глаз. Правая рука хищно тянула вон за рукавник. Сущий кинжал с клинком, плавно сбегавшим к граненому острию. А то не хаживал я на нож. «Жол ты драться, а и злей найдем», — сквозь зубы выговорил Мишай. «Щенков раскидал? Поговори-ка с матерым». Этим за рукавником он, небось, в застолье хлеба не резал. Работник не врал. Оружие знало кровь и вновь ее изведает, не задумавшись. Гузынюшки вставали, пристыженные. Медлили нападать, смотрели на дядьку. «Я их, — сказал ему, — Светил, в кучку сложил, не потому, что плохо насели. Не надо вам туда, вот и падаете». И ликующе улыбнулся, открыто, как долгожданным друзьям. При виде этой улыбки Мишай дрогнул, рука замерла. Последние 10 лет его боевой кинжал лишь гусям да уткам головы сёк. «Я вас, ребята, от лихой беды опасаю», — заботливо продолжал Светил. «На тебя, Хвойка, и так смертную вину уже возлагают». «Что?» — поперхнулся Мизинчик. Совсем не таким голосом он пьяные песни третьего дня в кружале орал. Теперь, стоя аршин проглотив, держался за старшего. «А вот что! Ты, брашкой облакомившись, по рейку работника ринул!» «Ну, я? Подумаешь, ринул!» Меньшой хотел отмахнуться, только задор вышел тревожным. Братья поддержали. «Ты нас смертными винами не пугай! Тяжкое слово скоро молвится, не скоро изглаживается!» «Зашиб, что ли? Так подарочком обиду загладим!» «Ковром войлочным добрым поклонимся! Шигардайского дела!» Мишаев за рукавник медленно уползал в ножны. Светил грустно покачал головой. «Некому кланяться! Тебя, Хвойка, путили начать, гуртом выгнала! А у парейки кровь горлом пошла, унять не смогли! Помер к вечеру!» «Не я это! Не я! Я только нос ему подрумянил, я смертью не убивал!» Все смотрели на младшего так, будто с рук у него капала Парейкина кровь. «Не я! Ты не ты. Перед людьми правься теперь. Мне-то лишь сказать велено, чтобы ты к Путиле захаживать повременил». «Кем велено?» — спросил Мишай. Светил ответил с великолепным чувством причастности. «Слыхал про Сегора Неуступа?» «Кто ж не слыхал?» — переглянулись гузыни. «Сразу б сказал, чьих ты. А я пытался. Вы слушали? Так вот, Сегор моими устами велит вам впредь блюсти мир в перепутном кружале. Буянов отваживать». «Вот, Татя, я поднялся. Деревенских дручунов слушать понудил. Дай срок, нарочитые вельможи послушают». Его озадачила перемена, случившаяся с Мишаем. Имя Сегора не то что напугало бывшего надсмотрщика, просто как бы отменило все дальнейшие споры. Гузыни вдруг насторожились, обратили головы к северу. Светил и сам уже различил лай четверки псов, звоны бубенцов на потяге. «Мамонька едет», — выговорил первак обреченно. «Борзую пряжку взяла». Дядька неожиданно достал пальцами снег. «Ты, парень, кланяйся Неуступу, отмешая десятника». По ручью на омуток вырвались псы, во весь дух мчавшие вертки и санки лодочку. Дома у Светила такие назывались кирежами. Псы тотчас кинулись к молодым хозяевам ластиться. Даже четвертунь, ошеломленный, потерянный, неволей подхватил псицу, с визгом прыгнувшую на грудь. Светил аж позавидовал. Хвойка неудержимо заулыбался, убирая лицо от проворного языка. Звери чули тяготившую воздух беду, силились отвести ее, как умели. Светил ловил смутные обрывки их мыслей, как некогда Зыкиных. Санками, пригнувшись, правила маленькая женщина. Вся белая от налипшего снега, узора на одежде не разберешь. И меховая личина была такой же мшисто-серебряной, как у сыновей, пока те друг через дружку падать не начали. Цепкие глаза в опушенных инеем прорезях мигом оценили увиденное. «Уж ты, батюшка, добрый молодец, несмышленыш, и моих помилуй!» Неожиданно сильным низким голосом обратилась она к Светилу. «Ребята у меня ласковые. Одна незадача. Без отцовской строгости возрастают. Баловники». Слова были словами мольбы, однако чувствовалось, мамонька привыкла к исполнению своей воли. Светил нашел взглядом Мишая. Былой гроза Колодников стоял скромно в сторонке. Не сказать прятался, но и на глаза зря не лез. Светил поклонился женщине. «Я твоим сыновьям, почтенная матерь, уже все сказал. Они со мной согласились». Обращение, подхваченное у воеводы, казалось весомым, древним, торжественным. «О, не врут люди! Впрямь, Сигарович!» — без удивления отметила мамонька и рявкнула на всех сразу. «А ну, живо лыжи вздевай! Дома дел туча нерассветная, ишь! Взялись мне гулять!» Цыкнув на псов, развернула упряжку. В сопровождении пятерых детин поехала по ручью обратно. Столбы медлительного снега скоро превратили идущих в серые тени, погодя укрыли совсем. Светил обернулся навстречу Веселу, вылезавшему из кустов. Коготкович затягивал пояс, так и не послуживший прощой. Он казался разочарованным, но быстро ободрился. «Видал?» — сказал он Светилу. «У нее и упряжку, сука, ведет». Из мелких елок, творя бережные знаки, выпал с Путилин работник. «Вот какое нестроение получается, когда баба мужиком верховодит!» Светил мог возразить. Его самого мама с бабкой на ноги поднимали. Но спорить охоты не было. Промолчал.